это зверюшка лесная может нам показать дорогу к подснежникам. Ой, может, может, ваше величество, может, может. Да, может. Если она один раз нашла, ваше величество, она другой найдет. Только захочет ли она? Как это захочет? А если я ей прикажу? Так она же упрямая у нас, ваше величество. Упрямая? Ну, я тоже упрямая. Это еще мы посмотрим, кто кого переупрямит. Ваше величество, а если она не захочет, вы прикажете ей голову отрубить, а мы не виноваты. Да. Ну, я сама знаю, кому голову рубить. Вот что, мы все сейчас отправимся в этот лес и будем собирать землянику на снегу, а вы скорее бегите домой, приведите сюда эту вашу упрямицу. Зверюшку. Спасибо, ваше величество. Да, мы вас будем ждать у ворот дворца в санях. Вы поскорее возвращайтесь, а то мы за вами вышлем королевскую стражу. Да, ваше величество, если они опоздают, я им тогда покажу, где растут сушеные грибы. Ваша милость, мы мигом. Ваше величество, зачем вам так долго в саночках мерзнуть? А что? Мою упрямицу не так легко уговорить. Вы лучше через полчасика в саночки садитесь. О, через полчасика? Да. Дорогой профессор, я забыла, полчасика это сколько минут? Ваше величество. Что? Час. 60 минут. Ну, а полчаса, само собой, разумеется. Дорогой профессор, само собой, никогда ничего не разумеется. И мы с вами не на уроке географии или арифметики, а на большом приеме. Я не обязана считать и умножать. Профессор, сколько это минут? 30. Секунд? 1800. О, какой ужас! Хотя я заметила, вы любите большие числа. Хорошо, я согласна ждать 1000 секунд. Спасибо, ваше величество. Мы мигом. Дорогой профессор, встаньте в угол. Что? Как мило, профессор в угол. Мастерина, встаньте тоже в угол. Кто я? Возьмите с елки золотой колокольчик. Профессор, вы будете считать до 1000. Так, 1, 2, 3, до 1000. Гофмейстерина, после каждого десятка звоните в золотой колокольчик. Профессор, считайте, гофмейстерина, колокольчик. Так будет немного веселее ждать. Начнем? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гофмейстерина! Время шло, профессор считал, гофмейстерина после каждого десятка звонила в колокольчик. 996, 997, 998, 999, 1000! На озеро, ваше величество! Вперед! За мной!